И только нейтроны высоких энергий могут пройти через такую защиту, хотя и их поток все-таки значительно ослабляется из-за упругих рассеяний и взаимодействия собственных магнитных моментов нейтронов с монополиями. Что-то я сомневаюсь насчет магнитного момента нейтрона. У него же нет электрического заряда, а такой нейтральный шарик, вращая, не вращая, магнитного поля не будет. Ты забываешь о квантовых свойствах и что нейтрон относится к числу так называемых прочных частиц, для которых все квантовые числа в системе не могут совпадать. По-моему, все эти квантовые заморочки придумали специально, чтобы дурить головы женщинам, изучающим физику, и пользуются ими, когда не могут попросту объяснить суть вещей. Ладно. Объясни хотя бы то, зачем вообще защищать корабль от нейтронов, когда они долго не живут в свободном состоянии. Период полураспада свободных нейтронов 614 секунд. Будешь спорить? С этим не поспоришь. Но защита корабля должна выдерживать не только природную радиацию, но и возможные нападения чужих кораблей с применением пучков искусственных нейтронов. Чужие корабли? Пучковое оружие? Да неужели были прецеденты? Нет, к счастью, пока не было. Правда, два корабля бесследно исчезли. Но это не связывает с возможными нападениями чужих. Однако известно, что чужие цивилизации существуют. Хара являются чужими. И благодаря исследованиям господина Ильяху, есть основания полагать, что Хара когда-то побывали на Эдене-2. А значит, они были... или остаются космической цивилизацией. Да еще и враждебной к тому же. Да уж, друзьями их не назовешь. Что же касается нейтронов, то есть один способ защиты от высокоэнергичных пучков. Изобретен он недавно. Представь себе, оказалось, что если облучать нейтронный пучок переменным темпоральным полем небольшой амплитуды, можно изменить время жизни нейтронов и сделать его практически нулевым. Так, воздействуя темпоральным полем определенной частоты, пучок нейтронов можно превратить в поток водородной плазмы, которая через монополиум уж точно не пройдет. Правда, неудобство состоит в том, что частоту надо подбирать в зависимости от скорости нейтронов. Это называется эффектом сдвига частоты от относительной скорости? Да, именно. Но выход был найден. Поскольку не требуется большой энергии темпорального поля, можно промоделировать генератор не какой-то определенной частотой, а шумовым спектром в полосе частот. В этом случае особо точной настройки не требуется. По-моему, гениальное решение. Ладно, пойдем уже ужинать. На следующий день Шимон предложил всем домочадцам отправиться в Адму, а затем в Шинар, для того, чтобы пройти необходимые процедуры перед полетом в космос. «Шимми, дорогой, а мне-то зачем в Шинар ехать?» — спросила Ада. «В Адме, я так понимаю, мы с тобой поженимся». «А в Шинаре-то я тебе зачем? Мне ведь надо следить за генератором, который питает лабораторию, и, если что, запустить другой. Поверь, любимая, в Криобанке мне без тебя будет трудно. Я уже договорился с Эйтаном. Он подменит тебя на сегодня и присмотрит за генераторами. А мы заправим его тепловоз за счет лаборатории. И еще он привезет полетные карточки, удостоверяющие статус Дани и Эсти как стажеров дальней космической связи. И мою карточку, куратора стажеров. Ну ладно, если так, то я поеду с удовольствием». «Так значит, мы идем в Криобанк сегодня?» — спросила Эстер, чтобы удостовериться. «Да, Эсти». «А что, ты не сможешь сегодня?» — спросил Шимон. «Нет, дядя Шимми, я смогу, со мной все в порядке. Я пойду подготовлюсь. Иди, Эсти, мы тебя подождем». В этот раз за машиниста-автоматриса работала Ада. Шимон был, как всегда, машинистом-инструктором. Дети сидели в общем зале и обсуждали предстоящий космический полет. «Свяжись с диспетчером и запроси открыть входной», — сказал Шимон, когда вагон уже подлетал к городу. «Ты отлично справилась, радость моя. Это не сложнее, чем управлять генераторами. В Шинар поедем своим ходом, я думаю, и там арендуем тупик на один день. А до администрации Адмы поедем городским вагоном». «Да, давай так и сделаем». В приемном зале администрации Адмы не было посетителей. Азриэль сидел, как всегда, за своим огромным столом, уставленным вычислителями, и время от времени отдавал распоряжение по громкой связи. На столе стояла приличных размеров табличка, на которой было написано: «Азриэль бен Нафтали. Внешность изменена после нападения Хара». «Мир вам, дорогой господин Азриэль», — поздоровался Шимон за всех пришедших. «И вам мир, дорогие сограждане. Что заставило вас посетить скромного городского служащими? Чем могу помочь? Вы нас помните?» «Да, конечно, помню. Кто ж не знает семью, спасшую город? А я вижу, господин Шимон, что у вас прекрасные ады, и все сложилось удачно». «Да, господин Азриэль», — ответила Ада. «Мы, собственно, по этому поводу и пришли. Мы хотим поднять уровень нашего брака до второго. И я хочу стать приемным отцом для Дани». «Здорово. Присаживайтесь на диванчик. Я сейчас все подготовлю. Заготовки текста у меня есть. Сейчас напечатаю на гербовой бумаге. Распишитесь и произнесете клятву». Через 5 минут типограф Азриэль закончил печатать. «Пожалуйста, господа и дамы, внимательно прочитайте тексты брачного договора, договора об усыновлении и договора о порядке наследования собственности. Это может показаться формальностью, но таковы правила. После прочтения и в случае согласия вы подписываете бумаги». Ада с Шимоном углубились в чтение документов. Дани сидел, закрыв глаза, и делал вид, что просто задумался. На самом деле он подглядывал. Он читал тот же текст глазами своей мамы, непосредственно подключившись к ее мозгу. Эстер сочла момент самым подходящим и подошла к администратору. «Господин Азриэль, мне есть что обсудить с вами наедине. Давайте пройдем переговорную, госпожа Эстер». Они прошли в конец коридора, выходящего из приемного зала, и закрылись в кабинете для переговоров. «Ну как, у вас что-нибудь получилось? Взгляните». «Это результат моделирования», — Эстер протянул напечатанное изображение. Ариэль сглотнул. С распечатки на него смотрело его собственное лицо, такое, каким оно было раньше. «Как же это вам удалось?» — едва смог выдохнуть администратор. «Сначала я нашла в ДНК участок, на котором записана информация о форме лица. Далее мне удалось написать биоморфологический алгоритм для воссоздания лиц. На это ушло 5 лет. Потом я провела опыт собственной ДНК. Потом вы, по моей просьбе, любезно переслали цифровую запись вашей ДНК. И вот, наконец, вы держите в руках результат работы симулятора по моему алгоритму над вашей ДНК. Это потрясающе! И что же теперь? Могу я надеяться? Теперь мне нужно вырастить из сорга с вашим лицом из ваших клеток родоначальников. Я, собственно, за ними и пришла. Но прежде, чем я получу в свое распоряжение лабораторию для клонирования, мне придется сдать экзамены за академические курсы медицины и биоморфологии. Сколько для этого потребуется времени, не знаю. Когда иссорг будет готов, можно будет пересадить вам лицо. И еще, наверное, потребуются какие-то бумаги с вашей подписью. Согласие на эксперимент или что-нибудь в этом роде. Здесь вы лучше меня разбираетесь. Да, конечно. Это я все сделаю. Все будет законно. А сейчас закатайте рукав, пожалуйста. Эстер вынула из сумочки платиновый шприц с микротом, флягу со спиртом и титановый термос с жидким азотом. Продезинфицировав кожу, Эстер засадила иглу в бицепс Азриэля. Шприц чмокнул, и дело было сделано. Упаковав микротом с биоматериалом в термос, Эстер положила его обратно в сумочку. «Вот и все, господин Азриэль. Теперь у меня есть ваши клетки. Как только мне разрешат, я займусь натурным экспериментом. И если вы погибнете окончательно к тому времени, я просто сделаю вам новое тело. Надеюсь, до этого не дойдет. Но все равно благодарю вас, госпожа Эстер, и очень надеюсь на ваш успех. И еще вот что. Вам надо подать заявку на изобретение алгоритма и вторую на открытие соответствующего участка в ДНК человека. А это не слишком? Не так уж и много я сделала. Вы просто пока не понимаете значения ваших открытий. Я вышлю на вашу почту формы заявок. А вы уж, пожалуйста, Найдите пару часов и сделайте это. Поверьте, это очень важно для вашей дальнейшей работы. Уж я-то законы знаю». Эстер и Азриэль вернулись в зал для посетителей. «Господин Шимон, госпожа Ада, вы прочитали документы?» «Да, мы прочитали и готовы все подписать и сказать слова, какие нужно», — ответила Ада. «Прекрасно. Тогда приступим к церемонии. Видеоотчет будет храниться в архиве Адмы. Госпожа Ада Батлеви, находясь в здравом уме и не испытывая проблем с памятью, согласны ли вы с тем, что Шимон бен Эйфа станет вашим законным супругом, наследником и отцом вашего ребенка?» «Да, я согласна. Господин Шимон бен Эйфа, находясь в здравом уме и не испытывая проблем с памятью, согласны ли вы с тем, что Ада Батлевит станет вашей законной супругой, наследницей и матерью вашего ребенка?» «Да, я согласен. Тогда я, Азриэль бен Нафтали, младший администратор города Адмы округа Шинар, объявляю ваш брак второго уровня заключенным. Теперь поставьте ваши подписи под документами. Я их уже подписал. И обменяйтесь договорами. Да продлится этот брак 1000 лет». При этих словах один из вычислителей сыграл через колонки свадебный марш. «Госпожа Ада, еще один вопрос. Последний», — сказал Зриль. «Вы ведь имеете лицензию, правда?» «Да». «Меня наградил администратор Шинара, показывали в новостях. Ну, я-то был несколько убит в это время, но не в этом дело. Я хотел сказать вот что. Если вы с Шимоном захотите завести ребенка, то вам не нужно ехать по Данарам, как это обычно принято делать. Ваш случай по-своему уникальный. Во-первых, вы родом оттуда, и появляться вам там не стоит. Во-вторых, вы не нуждаетесь в экранировании. Я читал вашу историю и считаю, что вы вполне можете вынашивать ребенка и здесь. Только ментальный экран в доме надо заблокировать, иначе это может повредить ребенку. Не забудьте, пожалуйста. Шимон тоже не должен носить индивидуальный экран, потому что радиус его действия около 3 метров. Благодарю вас, господин Азриэль. Я учту все, о чем вы предупредили. На двери повешу таблицу с крупной надписью «С экранами не входить». Автоматриса мчалась по запасному пути в Шинар. Шимон сам сидел за контроллером, решив попрактиковаться в ручном управлении на магистральных путях. Он очень любил ощущение скорости. «Не суждено стать пилотом, так хоть по железной дороге покатаюсь», — думал он про себя. Даня и Эстер сидели в зале и рассуждали о том, насколько точны расчеты судьбы. «Вообще-то они не могут быть очень точными», — заметил Даня. «Хоть Нах и называет их доверительными вероятностями, эти расчеты зависят от конкретных начальных условий. А разве эти условия не могут измениться?» «Да, Даня, я получаю из Ментоса расчет в ответ на конкретный вопрос. Но если формулировку вопроса слегка изменить, то результат тоже может оказаться совершенно другим. Изменяя формулировку, я иначе задаю начальные условия. Но кроме конкретно заданных вопросов, есть еще такое понятие, как интуитивная индукция. Это уже чистая мистика. Я как бы получаю какую-то подсказку, что я должна сделать то-то и то-то. А для чего я должна это сделать, остается непонятным». «И ты следуешь этим подсказкам?» «Да, конечно». «И всегда получается так, что в этих действиях действительно есть смысл. Вот скажи, ты думал о том, на какой факультет пойти учиться после школы?» «Думал, конечно. Хочешь, угадаю?» «Ну, давай. Ты хочешь быть или пилотом, или даже капитаном. А для этого надо получить профессии навигатора и корабельного энергетика. Об этом всем известно. Но насчет намерений ты угадала». «И это еще не все, что я должна сказать тебе. Ты должен заняться гравиметрией. Для навигатора это очень важный предмет. Это тоже всем известно. Конечно, я должен знать гравиметрическое оборудование корабля и уметь им пользоваться. Это все так, но тебе потребуется что-то помимо того, что есть на корабле. Что-то особенное, что-то свое, необычное. От этого может зависеть даже твоя жизнь». «Ты любишь пугать тестя, особенно меня. Предупрежден, значит, вооружен. Я только хочу, чтобы с тобой все было в порядке». Вагон, пройдя по стрелкам, плавно остановился. Выйдя из автоматрисы, Шимон приложил свой электрокошелек к парковочному терминалу. «Пойдемте на городской поезд. Нам нужна центральная больница. Это с 6-й платформы, кажется», — сказал Шимон. Доехав до 25-й башни, они поднялись на 22-й этаж. Перед дверями больницы сидела девушка в форме медицинской сестры. «Мир вам, добрая девушка. Нам надо сдать биоматериалы в Криобанк. Готовимся к космическому полету». Шимон выложил карточки перед девушкой на стол. «И вам мир, господа и дамы, но вы не по адресу. Криобанк под землей, в этой же башне, но под землей. Вам нужно спуститься на минус 15-й этаж. Благодарим вас, добрая девушка. Всегда пожалуйста». Шимон и его спутники спустились на последний этаж и попали в очень светлый зал, уставленный огромным количеством бочек с растениями. Мягкие диванчики стояли вдоль стен. У дверей, ведущих из зала, находился стол с включенным вычислителем, но за столом никого не было. Рядом с большой кнопкой была лаконичная надпись крупным шрифтом. «Звоните». Шимон нажал на кнопку 3 раза. На экране вычислителя тут же появилась надпись во всю ширину. «Ждите». «Надо ждать», — сказал Шимон. «Располагайтесь, сколько ждать неизвестно». Через 10 минут двери открылись, и вышли 2 медика. Мужчина и женщина. «Мир вам, господа и дамы», — сказал мужчина. «Позвольте представиться. Я Михаэль бен Симха, медик-андролог. А это Аяла Бат Анат, медик-гинеколог». «Очень приятно познакомиться», — ответил Шимон. «Мы готовимся к космическому полету. Нужно пройти традиционные процедуры. Кто полетит?» «Вот наши полетные карточки. Я лечу как куратор. А эти молодые люди – стажеры и претенденты на получение квалификации телепатов дальней космической связи. Невероятно! Ну что ж, будем рады помочь. А эта прекрасная женщина – это моя супруга. Ада Бат-Леви. Очень предусмотрительно взять с собой супругу, господин Шимон. Вы молодец. А вы, господин Даниэль, что ж без дамы сердца? Я не знал, что это так важно. Но у меня все равно нет никакой дамы сердца. Я еще слишком юн для этого. Вообще-то в 14 лет. Ну ладно, обсудим это в палате. Прошу, проходите, господин Шимон, с супругой в палату номер 3, госпожа Эстер в палату номер 4, господин Даниэль в палату номер 6. «Господин Михаэль, у меня есть одна просьба», — сказал Эстер. «Пожалуйста». «И что за просьба?» «Мне необходимо получить порции биоматериалов моих и моего брата». «Да вы с ума сошли, девушка?» — возмутился гинеколог. «За всю мою практику вы первая, кто просит это. Даже не могу представить, зачем вам это понадобилось. В своей дальнейшей жизни я тоже буду медиком. И интуиция мне подсказывает, что девственные биоматериалы, нетронутые космосом, мне в будущем понадобятся. Это неслыханно. Михаил, скажи что-нибудь». «Что сказать? Требование законно. Юная исследовательница не только увлечена биологией, но и законы изучила. Статья 20, пункт 8 закона о Криобанке. Пациент имеет право получить дублирующую порцию биоматериалов в собственное распоряжение, если он заплатит за упаковку. А стоит это недешево. Шприц микротом платиновый, контейнер-термостат титановый, заправка жидким азотом. Итого около 200 шекелей за один образец. Стоимость упаковочных материалов мне известна, и деньги я приготовила». Эстер достала из сумочки увесистый мешочек золота и положила на стол. «Надо же, наличные! Прекрасно! Какая вы предусмотрительная, госпожа Эстер! Откуда вы знаете, что у нас нет терминалов оплаты?» «В информационной сети Израиля все можно найти при желании». «Отлично, считаю все вопросы урегулированными. Проходите в палату, господа, приступим. Сначала биопсия, чтобы добыть соматические клетки. Это быстро и не больно. Госпожа Эстер и господин Даниэль пройдут процедуру 2 раза». Михаил развёл всех по палатам и сделал биопсию. В палату Эстер вошла Аяла. Извините меня, моя будущая коллега, просто я давно не читала закон. Сейчас мы будем добывать ваши яйцеклетки. С женщинами это довольно просто. Вы ляжете на кушетку, я включу дрёмер, и вы уснёте. Далее через дрёмер я подам команду вашим нанопроцессам половой защиты, и они примерно через 45 минут выведут в просвет шейки матки десятка-два яйцеклеток. Потом сядете в кресло, и я отсосом их оттуда заберу. Половину упакую для вас. Все понятно? Да, благодарю вас. Тогда приступаем. Тем временем в палате Шимона Михаил давал инструкции. Вот, смотрите, господин Шимон, это называется андрологический чехол. Он служит для забора спермы. Вскрываем упаковку и видим мешочек из чистого латекса, закатанный в колечко. Когда эрекция пениса будет достигнута, вы приставляете колечко к головке и скатывая чехол на пенис. Михаил продемонстрировал процедуру на своем большом пальце. Далее. Вы со своей супругой можете сделать простой и физиологичный акт слияния или достичь эякуляции любым другим приятным для вас способом. Когда закончите, чехольчик не снимайте. Лучше я сама это сделаю. Просто нажмите вот эту кнопку, и я приду. Все понятно? Вполне. Ну, тогда я пойду к господину Даниэлю. Дани сидел на кушетке и пытался сосредоточиться на Шимоне. Ему было интересно подслушать, что говорит медик. Однако ничего не получилось. Видимо, экранирование в палатах было предусмотрено. Вошел Михаил. Давайте теперь с вами решать вопрос. Скажите, господин Даниэль, вы пользовались когда-нибудь программами для дрёмера, которые обычно используют холостые мужчины для поддержания половой функции? Нет, никогда. Я даже не знаю, о чем идет речь. Но это, в общем, видеокнига эротического содержания. И в то же время ролевая игра. Мужчина, просматривая такой сон с помощью дрёмера, обычно достигает эякуляции, что необходимо для нормальной физиологии. А вы вообще когда-нибудь пользуетесь дрёмером для просмотра снов? Нет. Только для сохранения личности. Вы не любите смотреть сны? Я смотрю сны без всякого дрёмера. Я ведь телепат. И мне экраны не положены. Я должен быть на связи с Ментосом. Ах, вот оно как. Очень редкий случай в наших краях. И бывают ли эти сны эротическими? Бывают. Иногда. И даже заканчивается извержением.